В Даурском заповеднике завершен очередной ежегодный учет монгольской антилопы «Дзырена». Инспекторы на 7 машинах в течение 3 дней объездили почти 500 000 гектаров степей Забайкальского края, включающих сам заповедник, заказник, долина Дзырена и прилегающую охранную зону. Цель учетов – установить численность популяции и лично убедиться в состоянии здоровья взрослых животных и молодняка текущего года. Как сообщил директор заповедника Алексей Черепицын, отел прошел успешно. Однако зимняя миграция сместилась ближе к сентябрю, что потребует внесения изменений в методику дальнейших наблюдений. Кроме сотрудников заповедника, в работе приняли участие научные волонтеры из экологической программы «Понеслось», организатором которой выступает компания «Норникель». Среди участников акции – специалист фонда «Заповедное посольство» Мария Унковская. Эта работа стала возможной благодаря финансовой поддержке конкурса социальных проектов «Люди территории», проводимого Норильским никелем, средства которого направлены на защиту редкого вида дзырена на российской земле.